Деньги, мой родной, я получила, и бесконечно тебе благодарна. Как раз нечем было платить за квартиру. А вчера новая удача. Из Лондона прислали 11 фунтов за мои маленькие византии. Лето было трудное, без помощи Гордеева мне долго не удавалось найти заказ, а потом пришлось работать с утра до ночи, чтобы заплатить долги. Расписывала ресторан в японском стиле. Вчера впервые, подумай только, поехала в Версаль. Было преображение, и парижская толпа шумела на аллеях, напоминая нашу Швейцарию в Казани. Надо будет собраться туда как-нибудь в будни, на этюды. Правда ли, что Петров Воткин собирается в Париж? Хочется показать ему мои работы. Боже мой, ведь и ты не видел их тысячи лет. Это письмо кончалось упоминанием о химерах Нотр-Дам. К нему были приложены открытки, изображающие этих удрученных, самолюбивых, настороженных полузверей, полуптиц. В другом веселом письме Лида рассказывала о блошином рынке, напоминающем ей классическую хитровку. Вот у женщины на руках прелестный фокс и лает, и перебирает лапками, совсем как фокс. Не сразу и догадаешься, что сделан из тряпок. Вот картонные бойцы сражаются не на жизнь, а на смерть. Квакают лягушки, крякают живые и искусственные утки. А продажа всей этой живности из папье-маше идет под шутки, присказки, пение и оглушительную болтовню, которую нигде больше, кажется, не услышишь. На этой толкучке Лиза купила готовальню, несколько горшков для натюрмортов и акварель неизвестного художника, о которой отозвалась с восхищением. Легко предположить, что покупки были сделаны за счет обеда, недаром же упоминает она о закуске за 5 сантимов. Берут вилку и запускают ее на удачу в чан. Вытащить можно что угодно, рыбу или овощи, кусок колбасы или сосиску. А потом можно и закурить. Окурки, сигар и папирос расположены по сортам и, соответственно, по ценам. 3 февраля 25 года. Милый друг, я еще провинциалка в Париже. Тебе, должно быть, покажется странным, если я скажу, что еще ни разу не была в театре. Дешевые билеты надо доставать заранее, а у меня нет времени и нет никого, кто бы позаботился обо мне в этом отношении. Вот надеюсь на твой приезд. Так хочется многое увидеть вместе. Теперь, как ты просила, живописи. В моде Пикассо, Дорен, Брак с одними носятся, другим подражают. Они давно на сцене, еще в 13 году почти все выставлялись в нашем бубновом балете. Каждый по-своему пытается открыть в искусстве новое с помощью старого. Одни идут от фрески, другие от примитива, а кто и просто от вывески. Последние интереснее других. Что касается Матисса, Гогена и даже Сезанна, то они в частных руках и почти недоступны. Вообще же говоря, на парижском мировом рынке живопись такой же товар, как, скажем, картофельная мука или мясо. Все дело в моде. А мода устраивается так. Некий купец заключает контракт с молодым художником, обязываясь покупать все или некоторые его картины по установленной, обычно ничтожной цене. Художник со своей стороны в первом случае ничего не продает на сторону, а во втором – представляет торговцу право первого взгляда. Кстати сказать, мне представлялась такая возможность, но Гордеев отсоветовал, возмутившись грошовой оценкой. Когда купец видит, что товару достаточно, он начинает рекламировать художника, устраивает выставки, таким образом создается имя и мода. Впрочем, гораздо чаще художник до конца дней нищенствует в ожидании славы. В Ротонде на днях открылась выставка 33 русских художников. Ларионов, Борис Григорьев и Гончарова приглашены для рекламы, а остальные – публика, от которой нужно держаться подальше. Бездельники, которые целыми днями торчат в Ротонде, потому что это единственное место, где можно поживиться на чужой счет. Часами сидит такой индивидуум за пустой чашкой кофе, поглядывая по сторонам, кто жалится над ним и выкупит, то есть заплатит за кофе. Если ты не один и уже известно, что у тебя можно стрельнуть, к тебе подходят и просят на слово. Опытный человек отказывает. Тогда на полслова. Даешь, в конце концов, франк, довольствуется и этим».